дети приходят в Курасане. Только он вернулся в лагуну, как заметил, что на ее берегах мелькают тут и там белые рубахи и белые блузки, зеленые юбки и синие брюки школьников. Поднимались серые палатки. Школьники из Дар-эс-Салама приехали на отдых и строили себе лагерь. И случилось так, что только они разбили лагерь, как прибежал человек и сказал бегемоту: «Хуга, грозит опасность». Он рассказал про рис, и тогда один мальчик предложил: «Построим между водой и рисовым полем забор. Бегемот Хуга не сможет тогда топтать рис». И все школьники сказали: «Построим забор». Они принялись за дело и работали весь день. Они построили забор, а вечером пошли к себе в лагерь и по пути пели песню: «Звери саванны в стране Танзании — это большое богатство для всего мира. Мы должны сохранить зверей в Танзании, друзья животных, пример для всех». Они пели, а бегемот Хуга сидел в воде, выставив уши и ноздри, и тихонько дышал и слушал. Он не знал, что весь этот шум поднят из-за него. Вот почему, когда настала ночь, он, как всегда, вылез на берег, обошел забор и наелся сладкого-сладкого риса. И от удовольствия рис был действительно так сладок, даже потанцевал на грядках. Микуми. Утром, а это случилось именно утром, дети, одна девочка встала раньше всех и побежала на рисовое поле посмотреть, как там дела. Прибежав назад, она закричала всем: «Как вы спали? Шимо!» «Мы спали хорошо», — ответили ей все. «Марахаба!» «Тогда посмотрите на поле!» Все посмотрели и ахнули. «Я знаю, что надо делать», — сказала девочка. «Надо выкопать яму, поймать в нее бегемота и отвезти его в Микуми». И все поняли, что она права. Она права, потому что в заповеднике Микуми есть пруд бегемотов. И еще права, потому что в заповеднике хорошо живется не только им, но и слонам, и львам, и лысому марабу, и даже злой слюнявой гиене. Тут, дети, мой рассказ подходит к концу, потому что яма-ловушка уже вырыта, и все дети, все рыбаки, крестьяне Курасани ждут, когда попадется в нее Хуга. Неизвестно, когда он в нее попадется, но говорят, что бегемоты обязательно попадаются в ловушку в один из первых 50 дней после того, как ее вырыли и закрыли сверху травой и ветками. И тогда наступит час переезда, и все жители Курасани соберутся, чтобы проститься с Хуга, потому что, хотя он и топтал их рисовые поля, во всем остальном он был добродушным животным и никому не делал другого вреда. А жители Мзимуни и большого города Дар-эс-Салама выйдут на дорогу, чтобы тоже проститься с бегемотом Хуга. Они будут стоять вдоль дороги, и когда машина с животными подъедет, затянут песню. Это песня со старыми словами: «Где этот бегемот? Хуга, Хуга, Хуга». Но и старые слова хороши, если они к месту. Это будет праздник, потому что тогда можно будет сказать: «Люди спасли старину Хуга, еще одно животное в Танзании в безопасности». И все будут гордиться, потому что гордиться можно не только большими победами своего народа в войнах, но и его маленькими добрыми делами.